Глава 17. Князь Андрей. Крещение Мары прошло в Воскресенском соборе. Она получила имя Маргарита под покровительством святой Маргариты. Крестной матерью стала маменька, а крестным отцом — батюшка. Все по-прежнему называли ее Мара. Оно вполне созвучно с новым именем. Началась подготовка к свадьбе. Никогда не думал, что это настолько длительный и мучительный процесс. Благо, меня не привлекали к этому делу, как непригодного со скудным умишком военного. Выбор платья невесты превратился в битву. С одной стороны была Наталья, с другой стороны — Катерина. Дошло до того, что они чуть окончательно не рассорились до конца жизни. Ходили обе надутые и сердитые. Только благодаря маман удалось погасить ссору. Мое пожелание о скромной свадьбе было забыто. Известие, что на бракосочетании будет присутствовать императорская чета, похоронило мои мечты. Началась осада родителей с просьбами о приглашении. Родители предложили для нашего проживания небольшую усадьбу с двухэтажным зданием, с 8 комнатами на втором этаже, большим и малым залами на первом. Ухоженный парк, сад, достаточно обширные хозяйственные постройки. Мне и Маре очень понравилось. Батюшка распорядился провести ремонт с учетом наших пожеланий. Мара обаяла всех моих родных и не знала ни в чем отказа, но, несмотря на внешнюю беззащитность, имела характер, как у пластунов. Молча, тихо, из засады. Не имела привычки бить ворота лбом. Однажды Наталья упрекнула маман, что она любит Мару больше нее. — Наташенька, не говори глупости. Представь, Мара одна, в чужом городе, в чужой семье, кругом пока чужие люди. Каково ей? Поэтому ты должна стать для нее близкой и верной подругой. И даже ближе. Неизвестно, как сложится ваша жизнь, когда нас не станет. У тебя останутся только брат и его жена. И как ты могла подумать, что я люблю тебя меньше кого-то? Ты же у меня умная и разумная девочка. Простите меня, маменька, я так люблю вас с батюшкой. И не говорите про то, что вас не станет. Когда-нибудь это случится, но, надеюсь, не скоро. Нам еще тебя замуж выдавать. Выбрала кого-нибудь? Все перебираешь? Смотри, без мужа останешься. Вот еще, маменька, на сына Гагариных не хочу, и даже не просите. Он на Мару так глазел, что забыл обо всем на свете. Ладно, ягоза, не волить не будем, но смотри, если сама не выберешь, пойдешь за того, на кого мы укажем. Закончила маман разговор. Я случайно подслушал их. И, как всегда, очень вовремя пожаловал великий князь Павел. Такого гостя не принять невозможно. Можно только радоваться и благодарить за честь, оказанную нам. Все семейство вышло приветствовать дорогого гостя. Вышли и Мара с Женей, обе в национальных одеждах. Мара не любила носить новые для нее платья, не привыкла пока. Никто не настаивал, поэтому она ходила дома в привычной одежде. — Владимир Николаевич и Анна Васильевна, не стоит беспокоиться по поводу моего визита, он дружеский. Очень хотелось повидать Андрея. Мы так давно не виделись. — Конечно, ваше высочество. Надеюсь, отобедаете с нами? — Непременно, Владимир Николаевич. — Андрей, ты не представишь меня своей невесте? — Мара, познакомься. Великий князь Павел Николаевич. Мара поклонилась в традиционном черкесском приветствии, приложив правую руку к сердцу. — Здравствуйте, ваше высочество. С ней поклонилась Женька. Они стояли, потупив взор, как положено девушкам. — Здравствуйте, княжна! Весь Петербург полон разговоров о вашей красоте, но вы превзошли все ожидания. Надеюсь, после свадебной церемонии видеть вас с князем у нас в гостях. Ее Величество просили непременно передать приглашение. — Благодарю вас, ваше высочество, за честь, оказанную нам. Я повел Павла в кабинет батюшки, где мы удобно расположились. — Скажи, Андрей, это служанка твоей невесты? Кто она, юная прелестница? Я заметил пристальный взгляд Павла на Женю, и мне очень не понравилось это обстоятельство. «Павел, я прошу тебя забыть о Жене и даже не думать о чем-либо непристойном по отношению к ней. Она не прислуга, а подружка Мары и жена Александра Болотного, писаря нашей сотни. Андрей, ты так взволнован из-за такого пустяка?» — улыбнулся Павел. «Ты не дослушал меня, Павел. Это не крепостные, не прислуга и не солдаты. Скажу больше, это даже не казаки. Это бойцы отдельной пластунской сотни сотника Иванова. Ты знаешь, как черкесы относятся к вопросам, касающимся чести? Они очень мстительны. Так вот, даже они опасаются задевать пластунов. Они не пластуны в привычном понимании, их так называют по старой памяти. Сейчас нет определения, чтобы охарактеризовать их. Я прослужил с ними 1,5 года, участвовал в 3 стычках, помимо дела, в Баракайской долине. О них знают только у нас на линии. Павел, 7 десятков пластунов против 500 горцев и 8 десятков против 400 конных. А что мы сделали на Малом Перевале, вспоминать страшно. И во всех случаях мы вышли победителями без потерь, только раненые. И нас такими сделал наш командир, сотник Иванов. Горцы прозвали его Шайтан Иван, по-нашему Дьявол Иван или Сын Дьявола. Саня Болотный — один из его ближников. Ты просто не представляешь его обученность в деле убийства ближнего. Встревожился я потому, что если будет задета честь жены Сани, он будет мстить или вызовет тебя в круг. Это что еще за круг? Поединок до смерти. Победитель забирает все в качестве трофея, и жену тоже. Но тебе придется выставить коня и полцарства. Ты шутишь, Андрей? Насчет полцарства — да, а в остальном — нет. У нас на Кавказе часто происходят такие поединки с горцами. А ты участвовал? Нет. Этим часто командир грешит. Насколько я знаю, в 4 участвовал и жив до сих пор. Павел слушал с неподдельным интересом. Надеюсь, забыл о Жене. Скажи, Андрей, а как ты попал в сотню? Насколько я знаю, ты служил у генерала Мазурова адъютантом. Знаешь, Павел, сам не пойму до сих пор. Присутствовал при награждении сотника орденом Станислава. Он в ту пору хорунжем полусотни был, только формировал сотню. Посмотрел на то, как генерал Мазуров выказывает свое удовольствие. Атаман, не скрывая, гордится им. И вспомнил, как его величество отчитывал меня, когда отчислял из гвардии. Какой стыд при этом испытывал мой батюшка. Подумалось мне, неужели все, на что способен я, это кутить, дебоширить, лазать в кровати чужих жен и позорить батюшку и весь род долгоруких вместе с ним? Ты наверняка знаешь, как к нам, гвардейским офицерам, относятся в армии. Понимаю, что во многом их зависть к нашему положению в обществе и богатству порождает такое отношение. Приходилось сталкиваться и с этим. Вот и решил я доказать в первую очередь себе, что нисколько не хуже сотника и других ему подобных офицеров. Уговорил генерала помочь мне попасть в сотню. Прошел испытание и был зачислен хорунжем. Павел слушал меня с большим вниманием и интересом. «А что за испытание?» «Атаманам сотнику дано право зачислять пластунов на свое усмотрение. Все кандидаты проходят испытание, полосу препятствий». «И ты прошел?» «Нет. В самом конце упал с бревна и ушиб левый бок». «Как тебя тогда приняли?» «Сотник сказал за волю к победе и зачислил. Ну, а потом началось. Ежедневные марши на 5 верст, часто на 10, кордонная служба, глубокие рейды и стычки с горцами». «Занятно. Значит, всему тебя обучили в сотне. И насколько хорошо ты обучен?» «Надеюсь, неплохо. Командир говорит на 3 с плюсом по 5-бальной системе. Кстати, ты не забросил фехтование? Помнится, я выиграл у тебя только 2 схватки за все время до отъезда». «Нет. И продолжаю тренироваться». Довольно улыбнулся Павел. «Не желаешь размяться? Заодно оценишь мои успехи», — предложил я Павлу. В полуподвальном помещении был оборудован фехтовальный зал. Там тренировался батюшка, еще молодым офицером, мой старший брат и я. Сейчас там фехтовали и отрабатывали рукопашный бой мои бойцы, чтобы не потерять навыки. Я при возможности фехтовал с Саней и Артемом. Ножевой бой давался туго, но я упорно тренировался. «Согласен. Даже интересно узнать что-нибудь новенькое. Мы спустились в зал. Слышался звон стали, азартные выкрики. В зале была вся пятерка Артема и Саня. «Смирно!» — подаю команду. Павел в мундире Павловского полка с погонами полковника, я в черкеске. Все замирают по стойке смирно. «Ваше высочество, пластуны отдельной пластунской сотни проводят тренировку», — докладываю я с серьезным лицом. «Вольно! Вольно!» — дублирую я. Мы разделись и надели кожаную защиту и маски. Павел выбрал армейскую саблю, я взял боевую шпагу. Из классической стойки саблиста он нанес удар с выпадом, шагнув правой ногой. Резким движением подбил саблю вверх и провел подсечку. Павел упал, я левым коленом придавил руку с саблей и приставил свой клинок к горлу Павла. «Запомни, боец, здесь нет места дуэльной технике и благородству, за редким исключением. Это смертельный бой. Или ты убиваешь, или тебя». Повторился мой первый учебный бой с командиром. Мой монолог — это повтор того, что он сказал мне. Я поднялся и протянул руку Павлу. «Продолжим?» Павел проиграл еще две схватки. «Убедил. Признаться, не ожидал подобного. Техника совершенно незнакомая, и, извини, но так подло нельзя вести поединок». «Павел, поэтому они и называются подлые. Я говорил тебе, на кону твоя жизнь». «И что, все в сотне так фехтуют?» «Нет, конечно, но все владеют основными приемами. Рукопашный бой в крайнем случае. Наше главное оружие — меткий ружейный огонь. Один выстрел — один труп. Я тебе покажу наше оружие. Постреляем, сам оценишь. Стреляют в сотне все на отлично». Подошел к бойцам и, как заору, «Когда к тебе пришел писец, что делают пластуны?» «Пластуны не сдаются! Ур!» Хором ответили бойцы. Очень мне нравился этот девиз после того, как сотник объяснил изначальный смысл фразы. Пришлось разъяснять и Павлу смысл слов. Он уехал после полуночи, взяв с меня слово, что я обязательно навещу его в зимнем. Мой друг был очень впечатлен увиденным и заинтересовался нашими ружьями и пистолетами. Просил показать мою технику фехтования, несмотря на ее подлую сущность. Так он выразился. В своей комнате Мара расстелила ковры. Они с Женей сшили большие подушки и нашли низенький столик. Мне очень нравилось сидеть у нее и пить чай. У Натальи не очень получалось сидеть на ковре в платье, и это спасало от ее присутствия. Редкие вечера, когда я был с Марой и мог спокойно поговорить с ней. Батюшка, посмеиваясь, обвинил меня в преклонении перед басурманским образом жизни. Со стороны, наверное, выглядело так. Мы сидели обнявшись, и Мара делилась со мной всеми своими печалями. «Мне очень грустно, Андрей, что Наташа и Катя поругались из-за меня». «Ну что ты, любимая, они поругались из-за платья, и ты здесь ни при чем». Катя вчера уехала и даже не попрощалась. Мара стала подробно повествовать о первопричине ссоры. Я кивал, где было необходимо, хмурился и целовал ее валые губки, охая и ахая в нужных местах. Я толком так и не понял, с чего все началось, и, когда она закончила, спросил. — А где твое второе праздничное платье? Я так и не видел тебя в нем. Имел в виду платье, пошитое в Пятигорске, в мастерской армянина, знакомого сотника. Мара и Женя встрепенулись, посмотрели друг на друга и буквально испарились. Через минут 20 появились Саня, который тащил баул. Меня, как и Саню, вежливо выпроводили из комнаты. На справедливое замечание, что я не допил чай, сказали «все завтра» и закрыли дверь. На следующий день после завтрака пришла Женя и попросила прийти в комнату Мары. Когда я зашел, то застал Мару в белом праздничном платье, такую красивую, что перехватило дыхание. Следом вошли Маман и Наталья и также молча встали, рассматривая мою невесту. Первой не выдержала Наталья. «Боже, маменька! Ни у кого в Петербурге не было подобного платья!» Она захлопала в ладоши и выскочила за дверь. Катерине помчалась, мириться, — вздохнула маман. — Глафира, кисею принеси, что к платью подвенечному приготовили. Прислуга принесла прозрачную ткань. Маман накинула на Мару и удовлетворенно прошептала. — Точно ни у кого не было. Красавица ты наша. Так я смог найти выход из неразрешимой проблемы. Случайно. Венчание прошло 2 декабря в Воскресном соборе. Народу собралось немало. Присутствие императорской семьи придало большую значимость нашей свадьбе. Императрица вручила Маре гарнитур, кольцо и серьги с бриллиантами. Подарков было много. Император выразил удовлетворение моим выбором. Императрица и великая княжна Анна были очарованы Марой, а великий князь Михаил так пристально рассматривал ее, что Павлу пришлось сделать замечание, после которого он покраснел. Единственная, кто равнодушно отнесся к ней, это жена цесаревича Александра, Мария Александровна. Совсем недавно прошла их свадьба, и Мария Александровна еще не привыкла к новой семье. Она только начала учить русский язык. Это заметили все. Потом свадебное застолье, бал, в середине которого подтвердили наш новый статус мужа и жены. Мы, наконец, уехали к себе в новый дом. Свадьба мне запомнилась бесконечной чередой сменяемых картинок. Я никогда в жизни так не уставал. Про Мару — это отдельный разговор. Она так переволновалась и была в таком напряжении, что пришлось успокаивать ее в процессе всей церемонии венчания. Только во время застолья и бала она расслабилась, наблюдая за весельем, царившим в особняке. Утром следующего дня мы проспали до полудня. Завтракали в своем доме, где кроме нас никого не было. Имею в виду чужих.